Глава вторая. Новости дня. «Хэш» – еженедельная газета, которая принадлежала одному американцу, редактировалась другим и велась по строго американским принципам. Она состояла в основном из острых и резких статей, полных афорических фраз и привлекала к себе внимание громкими сенсационными заголовками. Штат этого издания состоял из еще двух человек, кроме редактора, и у них было много работы с клеем и ножницами для выпуска номера. Что касается названия «хэш», то оно требует некоторого объяснения. Слово «хэш» употребляется в Америке для обозначения одного блюда, пользующегося большой популярностью у хозяев ночлежек в свободной стране, где все недоеденное, оставшееся от шести обедов в неделю, превращается в пикантное рагу для седьмого, и, будучи очень пряным и искусно приготовленным, склонно вводить в заблуждение новичка, неопытного в гостиничной кулинарии, ибо он считает это блюдо составленным из свежих ингредиентов и с удовольствием съедает. Таким образом, владелец «хэша» сделал в литературном отношении то же, что часто делается в кулинарном, ибо, крадя новости из других источников и превращая их в пикантные маленькие абзацы, он преуспел в создании очень читаемой газеты, пользующейся большой популярностью у лондонцев. Если случался какой-нибудь новый скандал или шокирующее происшествие, «хэш» обязательно имел яркое и остроумное описание и, следовательно, продавался с большим успехом. Именно в этой газете через неделю после обнаружения тела на Джермин-стрит публике были сообщены следующие интригующие факты. Изысканные шалости светской жизни. Они снова взялись за старое. Когда же британская аристократия поймет, что не должно желать жены ближнего своего? Вот и еще одно бегство, которое закончится, конечно, как обычно, бракоразводным процессом. Все та же старая игра. В прошлый понедельник леди Б покинула свой дом и уехала с лордом Б, близким другом своего мужа. О да, как правило, это близкий друг, который потом превращается в вора. Вероломная пара отплыла на яхте в чужие края, и теперь возмущенный муж сэр К.Б. пытается найти их. Если он вдруг зайдет к нам в контору, мы одолжим ему военное снаряжение и сделаем все возможное, чтобы вывести его на след. В этой комедии нет ничего нового или оригинального, они все всегда так делают. Пьеса становится немного однообразной, и мы считаем своим долгом предложить разнообразить сценарий побега, например, добавить участие тещи или старой доброй свекрови. Когда негодующий супруг настигнет упорхнувших любовников, мы сообщим вам подробности. В том же номере «хэш» появилась более длинная статья, гласившая: «Каин был дилетантом в искусстве убийства, но ему не у кого было учиться, так что простим ему его неумелость. Преступление на Джермин-стрит, однако, является замечательным примером того, как цивилизация может усовершенствовать нелегкое искусство изящно отнимать жизнь. Все это происшествие довольно драматично, поэтому мы разделим эту трагедию на действия и предложим ее вниманию наших читателей. Действие первое. Джермин-стрит, туманное утро, половина третьего. Действующее лицо – Спенсер Эллерсби, возвращающийся с бала в гостиницу. В густом тумане он ошибается входом, поднимается не по тем ступенькам и обнаруживает мертвую женщину. Издает крик ужаса, сигнал выхода полицейского, который появляется, рассматривает тело при свете фонаря. Котиковая шуба, шелковое платье, светлые волосы, красивое лицо. Свистит в свисток. Прибегают другие полицейские, которые уносят тело в одном направлении, в то время как Спенсер Эллерсби уходит в другом. Действие второе. Больница. Присутствует инспектор, полицейский и врач. Врач осматривает тело и не находит никаких следов насилия, кроме легкого бледного следа на одной стороне шеи. Мнение инспектора. Что-то, вероятно, цепочка, было сорвано с женщины-убийцей, но также это не могло стать причиной смерти. Врач говорит, что смерть вызвана отравляющим веществом в крови. Улики есть. Распухшее тело, высунутый язык. Обесцвечивание кожи и думает, что это яд. Делает тщательный осмотр и находит на шее только легкую царапинку, на еремной вене, сильно воспаленную. считает, что убийца ранил жертву в шею отравленным кинжалом или ножом. Инспектор составляет словесный портрет женщины и отдает распоряжение размножить его и распространить по городу. После этого «exunt omnes» – все уходят, а тело отправляется в морг. Действие третье. Он такой долгий, что мы отбросим драматический стиль и расскажем его на свой лад. Наш специальный корреспондент присутствовал на дознании, и вот результаты его расследования. Тело погибшей было осмотрено присяжными, и в качестве доказательств были приведены следующие предметы одежды. Первое – котиковая шуба. Второе – шелковое платье-перчатки. Третье – белье без меток. Четвертое – шляпка, коричнево-голубая, бархатная, плетеная, скрепленная серебряным полумесяцем. Показания Спенсера Эллерсби. Джентльмен со средствами. Путешествовал несколько лет и вернулся в Англию только месяц назад. Был на балу у графини Керсток в прошлый понедельник. Ушел в 2 часа с небольшим. Гулял по Пикадилли, столкнулся с приятелем на Сент-Джеймс-стрит, поговорил с ним пару минут. Расставшись с ним, встретил полицейского, который проводил его сквозь туман на Джермин-стрит. Там он оставил полицейского и поднялся по ступенькам дома, думая, что это гостиница «Гвельф». И обнаружил тело покойной, вызвал полицейского, после чего тело отвезли в больницу. Покойную никогда прежде не видел. Показания констебля Баттера. Подтверждение показаний предыдущего свидетеля. Показания доктора Фантона. Осмотрели тело покойной. Покойная, очевидно, находилась в добром здравии и хорошо питалась. Надо сказать, что на момент осмотра она была мертва около 3 часов. Смерть, по-видимому, наступила в результате паралича. Структура крови была разрушена, поэтому врач решил, что умершую отравили. Кровь изменилась под действием отравляющего вещества. В венах тромбы, легкие полны крови, свернувшиеся и темного цвета. Лицо распухло и приобрело темно-багровый цвет, язык высунут изо рта. Небольшая рана на шее над еремной веной сама по себе недостаточна, чтобы вызвать смерть. Судя по всему, убийца ранил жертву отравленным кинжалом или ножом, поэтому тело так выглядит. Если это был сильный яд, то он подействовал бы очень быстро, так как кровь по еремной вене идет прямо к сердцу. Яд, по-видимому, подействовал минут через 10, а если покойная была возбуждена, то и еще скорее. Больше показаний нет. Инспектор заявил, что на данный момент сделано все, чтобы установить имя покойной, но никаких сведений пока нет. Дело передано в руки присутствующего детектива Даукера. Коронер подвел итог. Женщина была найдена мертвой. Это вытекает из показаний полицейского Беттера и мистера Эллерсби. Яд был введен через рану в шею с помощью кинжала, ножа или ланцета. Никаких улик, указывающих на то, кто мог нанести рану. Данные были переданы присяжным для вынесения вердикта в соответствии с доказательствами. Присяжные несколько минут совещались и вынесли следующий вердикт. Женщина умерла насильственной смертью от руки неизвестного лица или лиц. Это полное изложение дела, которое мы назвали «загадкой Пикадилли», и теперь мы готовы поделиться своими собственными комментариями по этому поводу. Судя по всему, покойная была дамой, а не уличной бродяжкой. Мы знаем, конечно, что многие уличные бродяги – это некогда дамы, опустившиеся до такого уровня, но эта неизвестная женщина, по нашему мнению, не была одной из них, потому что, насколько нам известно, не имела в своем облике никаких следов распущенности, которые неизбежно бы вызвала такая жизнь. Опять же, если бы она была «habitue» – «завсегдатой», с французского. На улицах ее могли узнать полицейские, но ни один из них не смог ее опознать. Правда, ее лицо распухло и обезобразилось под действием яда, так что в любом случае было бы трудно узнать черты, но платье и фигура могли бы помочь опознать ее, однако эти данные тоже не принесли никакого результата. Поэтому покойная, судя по всему, была дамой. Джермин-стрит не слишком оживленная улица в любое время, а после 11 часов практически пустынна. Убийца, должно быть, заманил свою жертву туда, чтобы совершить преступление подальше от чужих глаз. У него могла быть назначена встреча с ней, и, разговаривая с ней в дверях, он мог обнять ее и таким образом нанести небольшую рану отравленным оружием. Она почувствовала бы только легкий укол, а он смог бы наблюдать, как яд делает свое дело. Она, вероятно, пришла в замешательство, а потом у нее закружилась голова, но у нее и в мыслях бы не возникло подозрения, что в ее жилах течет смерть. Затем, теряя силы, она, наверное, опускалась на землю в предсмертной агонии. Ее спутник тогда, вероятно, оставил ее, убедившись в том, что она не сможет позвать на помощь. Это преступление, по-видимому, было совершено с дьявольской изобретательностью, и это подводит нас к размышлению о том, какое место в ее жизни занимал убийца. Мы считаем, что он джентльмен или, по крайней мере, образованный человек, возможно, медик, студент-медик или врач. Не дилетант в токсикологии. Обычный убийца заманил бы свою жертву в дом и убил бы более жестоким способом, перерезав горло или ударив по голове кочергой. Но этот странный злоумышленник, обладающий более смертоносным оружием, вовлекает свою несчастную жертву в конфиденциальный разговор и, обнимая, вызывает ее смерть наиболее верным способом. Это преступление, подобное предательству Иуды, поцелуй дружбы и вероломное сердце, поэтому мы говорим, что преступник, обладающий этими утонченными и дьявольскими наклонностями, должен быть образованным человеком, а также иметь немалые познания в ядах, чтобы использовать столь изысканное и губительное вещество, как это. Природу яда не смогли установить, так как простая царапина разрушила структуру крови, и нет никаких внешних признаков, чтобы определить, какой вид яда был использован. Что касается мотива преступления, то, возможно, это была любовь, возможно, ревность, возможно, грабеж, так как у жертвы не было обнаружено ни денег, ни драгоценностей, а на шее был след, как будто с нее грубо сорвали цепочку. То, что мы изложили, всего лишь предположение, ибо убийца, возможно, и женщина, но мы сочли это маловероятным. Ни у одной женщины не хватило бы духу совершить такое преступление прямо на улице. Правда, убийце благоприятствовал туман, скрывавший его или ее преступление непроницаемой завесой, но все же риск оставался огромным. Но кем бы ни был убийца, мужчиной или женщиной, нет сомнения, что среди нас скрывается человек-дьявол, который, обладая смертоносным оружием, а именно отравленным кинжалом, может безнаказанно совершать преступление. Легкая царапина на определенном участке тела, и жертва обречена. Кто укажет на убийцу, если только его или ее не видели на самом деле за совершением преступления? Мы далеки от раскрытия загадки Пикадилли, но потребуется вся проницательность и изобретательность лондонского сыщика, чтобы выследить этого тайного убийцу, и мы боимся только того, что какая-нибудь другая жертва может пасть от его или ее страшного оружия. Но хотя убийца этой неизвестной женщины, возможно, сумеет пока избежать наказания за свое преступление, рано или поздно он снова будет жаждать крови, и во второй раз ему может не так повести. Пусть помнит, мельницы Господни мелют медленно, но неумолимо. Примечание. Крылатое английское выражение, означающее «неотвратимость судьбы».